Глава первая. Меня же зовут Ильин Роман Валерьевич. Родился 22 декабря 1985 года. Рождение произошло в первом роддоме города Тулы, и ни его момент, ни что было до него, как и то, что происходило в роддоме и после него, я не помню. Есть фотография, где мама Наташа, молодая студентка, а может, такой же молодой инженер КБП, держит в руках меня, плачущего и завернутого в пеленки, сама сдержанно улыбаясь. На дворе тогда был конец Советского Союза. Все были добрые, красивые и милые. Атмосфера была советской близости людей, и все было вполне комфортно. Привезли меня в общую для новой семьи и для дедушки с бабушкой квартиру 131. Так и запомнилась фраза без пробелов, звучащая на вопрос: «Где ты живешь?» «Дом 123, квартира 231». От двери, когда приходили гости, играла мелодия «Не слышны в саду даже шорохи». И на 2-3 года дедушка подарил мне волнистого попугая Лори. Принес его в коробке. Помню, как однажды сел попугай на створку ножниц, и что-то дернуло эти ножницы сжать. Поранил попугаю лапку. Попугай был умный, всем интересующийся. Участвовал в жизни ребенка, ел его тетрадки. Говорил: «Как дела? Хорошо?» «Лори хороший мальчик». Часто ругался и умер через 11 лет. Примерно вместе с дедушкой. Но был своевременно заменен копией, которую я не принял. Не бывает у живых существ замен. У дедушки были две канарейки — кеннер и, наверное, молчаливая самка. Часто к окну прилетали снегири. Также часто я стоял перед окном и смотрел вниз. Не приехал ли папа? Не стоит ли его машина? Не приехал. И появлялся все реже и реже. Отец остался смутной фигурой в детской памяти. Сидит, как мальчик, в ванной. Клеит из пенопласта автомат. Клей — момент. Может, и не автомат ему нравилось клеить больше. Но мать быстро все закончила свойственным ей нервным ором. Но тогда по делу. Отец, если примерно собрать все вместе периоды, незадолго перед этим отслужил в армии, а вскоре, все это происходило в рамках 85-90-х годов, был послан в Англию. Может, с командировкой. Только от кого? А может, дедом с бабкой. Странно. Плохо помню вообще, что он был дома. А чтобы занимался с сыном, вообще не помню. Но приехал из Англии ночью, вывалил гостинцы в зале и пропал. Может, только из памяти. А помню, что я, маленький, долго не понимал, кому привезена машинка «Формула-1» на дистанционном управлении. Игрушка, как «Тетрис», только фирменная, про гонщиков на машинках. И робот-трансформер. Фирменный, японский. Еще привез стопку журналов с товарами разных супермаркетов. И я долго, много лет их рассматривал. Выбирал всем подарки, думая, что еще поедет. А он просто уехал. Или не было его почти. Один раз вернулся, поставил ноутбук. 88-89 год. С запущенным тетрисом около телефона. И уехал. Сказал: «Позвоню». Позвонил? Не помню. Ждал и смотрел на тетрис. Смотрел и видеомагнитофон, привезенный оттуда же. Такой же фирменный. Далее попавший при разделе семьи матери и мне. Не раз чиненный, сейчас в неизвестности. Смотрел робота полицейского, может, что-то еще, но запомнился он. Из дальнейшей жизни мать приобрела примерно в 14 лет кассету про умирающего от рака мальчика. К чему? Зато с дедушкой проводил относительно много времени. Дедушка подарил мне хоккейную шайбу. Детскую, маленькую. И один раз зимой сыграл со мной в подобие хоккея. Почему-то, стоя, даже не на коньках, я много падал. Помню этот хоккей головой от земли, накатанного снега. Возил еще на санках. Один раз, в порыве любви, решил подбрасывать меня к потолку. У меня кружилась голова, и как будто в ней все ходило вверх-вниз. Были еще с ним один раз на его работе, хладокомбинате. Угостил своей продукцией. А мороженое мне было нельзя. И я, как убогий больной, пил его растопленным матерью из железной кружки. Были еще на стадионе школы рядом с домом. Дед угостил куском рафинада. Не могу не рассказать про Виктора Цоя и группу The Beatles. Мало помню проявления отцовского внимания. Одно. Сидя у него на коленях, слушал, что, взлетая, оставляет земле лишь тень. Битлз играли просто так и довольно часто. Может, еще что-то играло. И проявлений было два или три. Не запомнились. Не рубите дерева, не рубите. Запомнилось, что у него было хобби. Фотография. С вытекающим из нее техпроцессом проявки, закрепления и так далее. Под красной лампочкой. Вот под ней-то 3-4-летний ребенок был вынужден увидеть, прошу прощения, не отцовское хобби, а то, чем мать родила. В исполнении матери. Может, такой способ полового воспитания? Потом расскажу о результатах. Спал с матерью чуть не до 17 лет. Это к воспитанию. До них же носил колготки, чтоб не замерзнуть. Замерзнуть-то не замерз, а ноги ходить перестали. Еще действенным способом воспитания был способ прививания чувства вины. Бабка, купив модель РСЗО на колесной базе, советская игрушка с напружиненными ракетами, можно было выбить глаз коту с 2 метров, что и произошло позднее. Всячески старалась, не отдавая игрушку, а поставив ее на видном месте в зале, пробудить во мне все возможные чувства ответственности за все, что только мог совершить 3-летний ребенок. И в итоге дала добро. Иди и играй. А еще был танк Т-34 на проводном управлении. И не помню, чтобы меня перед вручением каким бы то ни было образом пытались унизить. Была еще у папы комната, где он жил еще подростком. По логичной случайности она находилась в той же квартире, где и вся остальная семья. Допущен его маленький сын был в нее пару раз. Сам папа показывался на глаза не больше, а бабка провела экскурсию. Закончилась она находкой балалайки, от которой сразу же отвалился гриф, в чем был обвинен я, и расстроенным банджо, которое было в 3 раза больше меня, поэтому мной не исследовано. Еще отец занимался электроникой, и у него был огромный набор резисторов, транзисторов, сопротивлений и всего остального. Надеюсь, никогда не стать на него похожим. Но паяльник с припоем купить тоже пришлось. Бабка была строгая, неразговорчивая и старалась не попадаться наедине. Но один из 5 новых годов был отмечен совместной поездкой с ней за елкой на 7-м трамвае. Такой огромный, что упиралась и сгибалась под потолком. О подарках ничего не помню. Помню, ждал. Писал письма Деду Морозу, оставлял их на окне. Но Новый год тогда еще был самым настоящим Новым годом. Душа поднималась, звучал последний час декабря, и было удивительное напряжение внутри и хлопья снега в желтых фонарях. Строгая, но, как сама говорила, с болью в сердце, смотрела на пачки векселей, хранившиеся в стенке зала, как на пустые воспоминания о бывших доходах и сбережениях. Путин благосклонно вернул положенные ей в Сбербанк деньги в расчете 1:30. Все мое наследство составило 3000 рублей. Но в итоге единственное, что от бабки привилось, это любовь к Анне Герман и невоспринимание ее самой. До момента ее уже критического состояния от сахарного диабета, которое совместилось с моим самым серьезным обострением, после которого я стал неизлечимо больным. Негативные стороны личности, которых старались убедить и упрекнуть тогда и впредь, были успешно выдавлены. Один раз бабка была настолько близка, что взяла меня к своей подруге в гости. Ехали через всю Тулу, на улицу Болдина. Тула была светящаяся солнцем, вся в огромных деревьях и такая красивая, какой ей уже не быть. Посещение подруги оставило странный отпечаток в памяти. Были показаны какие-то вещи, сказаны какие-то слова, обсуждена моя судьба. Тула же современная сделала из деревьев обрубки без веток, голые стволы, а теперь их просто спиливает. А я один раз за детство, пришла такая идея 5-летнему ребенку, решил купить деду крючки для рыбалки и пришел в спорттуризм. Выбрал, оплатил на кассе и от страха просто ушел без крючков. Мать была стандартная до возраста, при котором уже не хватало просто качать в колыбели и читать сказки. Стандартная, кроме красной лампы. Всю мерзость, человеческую и женскую в частности, пришлось узнать уже немного позднее рождения. Детский сад был прямо перед подъездом. Из него только два воспоминания. Первое. Однажды был оставлен в тихий час один в спальной комнате. Причин не помню. Помню только ощущение, что что-то было не так. Второе, как техничка моет попу из шланга с лейкой. Ор! Отец со стулом бегает по всем трем комнатам за матерью и орет. Ему орут в ответ. Я стою на кухне, сжатый и сосредоточенный. Скоро был развод. И соседи. Первый пример придуманной фамилии в моей жизни — Заика. Заикой я не стал, но мать говорила, что у дочери Заики тоже дискинезия желчевыводящих путей. Информация важная. Ребенок запоминал. Лечить мать пыталась все время, сокрушалась о здоровье постоянно. В больнице провел времени много, и об этом позже. Была еще чья-то кровь в лифте и разговор о том, что кто-то кого-то убил. А я боялся зайти на какой-то абстрактный верхний этаж к кому-то. И даже был друг, живший в рыжей кирпичной девятиэтажке рядом. Что-то хотел сделать. Не помню. К бабушке Вале с материнской стороны меня возили очень редко. Бабушка попала в аварию. Открытый бортовой ЗИЛ, на котором ехала ее бригада, то ли со сбора, то ли на сбор урожая, на работы, врезался в другую машину, перевернулся. И если верить ее истории и истории, рассказанной матерью, в живых осталась одна бабка. но почти парализованное, что пришлось много лет компенсировать занятиями и лежанием в больницах. Странно. Я склерозник, инвалид, и мне приходится компенсировать неработающее тело занятиями и лежать в больницах. Но это не меняет того, что с головой у бабки все мое детство были проблемы, а мать старалась не показывать ни меня ей, ни ее мне. Но орала она на нее, как на врага. И вообще была нервной мама. С детства у семьи, вернее, у деда с бабкой, была дача в Басово. И часто, если память ребенка, сжатая в несколько минут, может быть растянута на 5 лет, мы с матерью, и только с ней, отец несколько раз уже был там, приезжали. На даче велось строительство, и на меня времени не было. Сажали на 2-м этаже, показывали старые журналы «Трамвай», бесконечную подборку томов Ленина, старые игрушки. Дед показывал тайные входы за стены, открывавшиеся металлическим штырем. Бабка давала понять, что все тут чужое, и ты тут не особенно свой. Но по саду походить можешь. Лазил по щербатым яблоням. Разбил молотком палец. Дед считал себя виноватым. Он гордился лестницей на 2-й этаж. Один раз отвел на рыбалку, один раз на пруд. Один раз через железную дорогу. Помахали поезду. Он ответил. Прошли коровьи лепешки. Вышли к тростнику. Дед сказал, что он ядовитый, и сделал дудку. Пошли дальше. Там был красивый поток чистой речушки через камни. Показал, как рубить дрова, и выявлял горячую надежду и уверенность, что дом достроится, и все будет хорошо. Там тоже были какие-то друзья. Научили кидаться камнями в лягушек. Одну убил. Рассказывали зачем-то, как можно сидеть под водой. Не сомневаюсь, что с дудкой из камыша. Каждый раз при подходе на дачу дед не забывал протереть руки ягодами бузины, что заменяло их мытье с мылом. Еще любил протирать их эстрагоном. Пахло приятно. Бабка готовила из посаженных ею овощей обед, грела его в печи. Иногда были пирожки с яблоками. Наверное, каждый помнит свою бабушку по таким вкусным пирожкам. У меня тоже такие были. После обеда обычно мы с матерью уезжали. Или уходили. До остановки было 30 минут ходу мимо таких же дач, заборов, водокачек. Иногда проходили через дачу соседки, подруги Анны Кузьминичны, к которой можно было попасть, пройдя через заднюю дверь заросшего участка, мимо туалета. Это была стареющая женщина, грустившая об увядающей красоте своей и всего мира вокруг. Находиться с ней было приятно. Помню еще, что она растила цветы, которые питались белым хлебом. Иногда уходили через калитку соседи по участку. Имен уже не помню, и живых уже не осталось. О них будет рассказано позже. Зачем-то помню себя посаженным в бак с навозной водой. Или представлял потом, как посадили. Или приснилось. А перед калиткой на дачу была огромная его куча. А еще у деда был мотоцикл «Урал», а у отца дорожный с маленьким диаметром колеса велосипед «Десна». Ну и у меня тоже был трехколесный. Дорогой, о чем мне не забывали напоминать. А когда он ломался, что логично при использовании техники, упрекать, пока не забыли. И то ничего. Сейчас, если напомнить, будет то же самое. На мотоцикле дед, будучи еще в силах, несколько раз возил нас вдвоем на дачу. Кто-то в коляске, кто-то сзади. В гараже находящимся прямо сейчас через дорогу. Естественно, никакого отношения ни к семье в кавычках, ни к мотоциклу уже не имеющим. Тогда солилась капуста, выдаваемая строго определенным числом банок в год. Были инструменты, электрический точильный круг. Велосипед Десна тоже ждал, когда я подрасту. Но когда пришло его время, был почти сразу же кому-то отдан. Было темно, пахло сыростью, и было ощущение, что меня сильно ценят, когда разрешают потрогать мотоцикл, постоять около гаража или дарят спицу. Последнее, что тогда дед сделал на даче, посадил кусты черники. Черные ягоды и большие. Насколько я помню, на дачу он больше не ездил. Все разошлись вместе с Советским Союзом. Отец куда-то уехал. Говорили, в Беларусь. И до срока слышно его не было. Бабка с дедом переехали 4 остановками глубже в Криволучье. А мать и я еще дальше, в однокомнатную квартиру. Позже, дождавшись, когда умрет ее отец, что тоже пришлось к сроку, и получив наследство, сразу же купила двухкомнатную квартиру номер 113. Зато близко к школе. О переезде только помню, что, переехав, долго говорил «хочу домой». И произошло некое психологическое разделение на непринимаемые действительные, непринимаемые, непонятные изменения и действительность недавнюю, в которой осталось сознание. В известность о происходящем, его причинах, никто ставить не стал. Хотя я и принимал участие в выборе будущего места жизни, и хороший вариант в самом центре города, напротив стадиона «Арсенал», был не использован. Но как красноречиво вздыхалась матери, смотревшей на новостройки во все том же Криволучье, но ближе к первоначальному дому 130.